Семья Вильденштейнов жила попеременно в огромном имении в пригороде Парижа, на ранчо в Африке и в просторном городском доме, расположенном в престижном районе Истсайд в Нью-Йорке, где и находились бесподобные произведения искусства и их коллекции. В судебных выписках, что было отражено прессой и в протоколах судебных заседаний, но не знаю, насколько точно, утверждалось, что они тратили миллион долларов в месяц, чтобы поддерживать такой образ жизни. Алек, верный муж, щедро осыпал свою жену драгоценностями, общая стоимость которых была оценена в 10 миллионов долларов. Вопреки максиме 17 века «красота всего лишь оболочка», Джоселин в 50 лет сделала попытку сохранить свою молодую оболочку. Она перенесла несколько пластических операций лица, после чего стала похожа на дикую камышовую кошку с небольшими прорезями для глаз и пухлыми отекшими губами. Для средств массовой информации наступил звездный час, когда они освещали ее появление на публике, а «Нью-Йорк Мэгазин» распечатал ее кошачье лицо, обезображенное операциями, на обложке одного из выпусков с надписью «Невеста Вильденштейна». В самом начале судебных разбирательств оба Вильденштейна, особенно Алек, вели себя вполне цивилизованно и любезно. Как правило, бракоразводные дела проходят гладко, когда на столе лежит куча денег, потому что это означает, что обе стороны смогут сохранить тот роскошный образ жизни, к которому привыкли. В среде очень богатых людей часто было принято механическое разделение активов. Я знал, что Алек был европейским джентльменом старой школы, который не будет жалеть денег для своей жены и детей. Познакомившись с Джоселин поближе, я вскоре стал сомневаться в искренности ее доброжелательности. Мне стало ясно, что уладить дело миром вряд ли удастся, так как почувствовал, что она может задать ритм, который соответствует ее желанию предстать на публике или перед любым человеком, который мог бы привлечь внимание к ее имени, в роли жертвы. Действительно, ее обезображенное лицо как бы вызывало: «Посмотрите, что со мной сделали! Я женщина, заслуживающая сочувствия!» Я предположил, что она может предпринять нечто агрессивное, чтобы представить распадение брака как деяние бессердечного мужа, который избавляется от преданной, но подурневшей жены. Честно говоря, мне так и не удалось разглядеть переполнявшую ее ненависть, и ее полуночное вторжение в частную жизнь Алика, хотя пресса об этом была оповещена заранее, стало для меня неожиданностью. Как-то ночью Джоселин вместе с двумя частными телохранителями вломились в спальню Алика в их городском доме, который принадлежал его семье. Как написали газеты, они якобы обнаружили его на месте преступления с молодой светловолосой русской красавицей. Алек, увидев в своей спальне незнакомых людей, не без основания предположил, что к нему забрались воры. Он достал 9-миллиметровый пистолет, на который у него была лицензия, но тут явилась полиция и арестовала его. Алек оделся для своей поездки в наручниках, в ночной суд в костюм от Армани, шелковую рубашку и галстук. На следующий день Нью-Йорк Дейли Ньюс опубликовала статью о ночных событиях с громким заголовком «Жена, несовершеннолетняя любовница, пистолет». Алека поместили в Томпс, известную городскую тюрьму на Манхэттене, где он должен был находиться до тех пор, пока ему не предъявят обвинения. После того, как он мне позвонил посреди ночи, я поспешил в здание суда, опасаясь, что респектабельный Алек может стать легкой мишенью для какого-нибудь мерзавца-дегенерата, который попал в сеть уголовного правосудия и которого поместили в одну с Алеком камеру предварительного заключения. Но, приехав в тюрьму, я нашел его целым и невредимым, и, несмотря ни на что, выглядевшим так, будто он выбирал дорогое вино в 5-звездном ресторане. Алику предъявили обвинение по 3 пунктам в угрозе физического насилия 2 степени, и он был отпущен под поручительство. Не нужно было вносить никакого залога. Я вернулся в камеру, чтобы проверить, не оставил ли он там своих вещей, и дежурный полицейский сказал мне: «Если бы в мою спальню посреди ночи ворвались незнакомые люди, я бы их просто застрелил». Я поинтересовался, видел ли он, что происходило, когда в камеру, забитую ночными бродягами и наркоманами, привели Алика. Мне было любопытно, как могло случиться, что эти бродяги даже пальцем не тронули Алика. «Да, я видел это», — ответил полицейский. «Мистера Вилденштейна спросили, за что его взяли». «И что он ответил?» «Кажется, он сказал, что застрелил кого-то. Возможно, он сказал, я застрелил свою жену». В Манхэттене такое считалось веской причиной, чтобы держаться подальше от сокамерника, даже если это был элегантный джентльмен, почему-то арестованный полицией. Засада, устроенная Джоселин, закрыла дверь в быстрое, дружеское и честное улаживание дела. Я всегда считал, что ее неожиданный визит с частными детективами в городской дом в ту ночь стал для нее ловушкой. Джон Дос Пассос написал в своей книге «Великие дни». «Именно неправильный выбор, ошибочно выбранное желание открывают дверь катастрофе». Джоселин Вилденштейн вскоре осознала печальный смысл фразы «ошибочно выбранное желание». Выберя она более гибкую тактику, она, скорее всего, больше выиграла бы в финансовом отношении благодаря щедрой натуре Алика. Вторжение в городской дом было намеренным и враждебным поступком, который не вязался с образом жены, желавшей уладить дело справедливо и быстро. Джоселин хотела бороться, и мы внесли поправку в ритм бракоразводного процесса, чтобы у нас было время для защиты от этой дамы. Поэтому в дальнейших переговорах возникли встречные обвинения, и процесс продлился больше года. Эта история имела неожиданное продолжение, когда Джоселин завела роман с адвокатом, с которым они ходили в один и тот же парикмахерский салон и пользовались услугами одного и того же пластического хирурга. Адвокат тоже в итоге стал похожим на кошку. Газета «Нью-Йорк-Пост» поместила их фотографии на первой странице под заголовком «Ее мужчина с гривой». Последнее, не имеющее прямого отношения к этому, публичное упоминание о деле Вилденштейна появилось много лет спустя. Судья Мэрилин Даймонд пожаловалась на смертельную угрозу в ее адрес, которую она находила в почтовом ящике, и из-за этого эпистолярного террора полиция выделила ей телохранителей. У полиции, однако, возникли большие подозрения, потому что каждый раз, когда убирали охрану, судья получала новое письмо с угрозами. Позже, когда после 11 сентября выявились случаи рассылки спор сибирской язвы по почте, она получила очередное письмо с загадочным порошком. Этим порошком оказалась готовая смесь для выпечки от фирмы «Бисквик». Полиция обыскала ее мусорный бак, где нашла точно такую же смесь. Поскольку судья когда-то разбирала дело Вилденштейна, мой бывший клиент Алек попал в список подозреваемых. Некоторые в прессе намекали на то, что подозреваемый номер один в этом деле была сама судья Даймонд. Я сомневаюсь, что Алек Вилденштейн вообще помнил имя этой судьи, но уверен, что ему и в голову не пришло бы писать записки с угрозами. Я бы поручился крупной суммой за то, что обходительный миллионер никогда в жизни не держал в руках пакет со смесью «Бисквик». Опытные адвокаты знают, что в бракоразводных делах окончательное денежное соглашение отличается процентов на 10 в ту или другую сторону от суммы, с которой начались переговоры. В некоторых случаях, когда я понимаю, что наступило самое время для улаживания споров, я сталкиваюсь с клиентами, которые настаивают на продолжении переговоров в надежде завернуть гайки потуже. Тогда мне бывает достаточно намекнуть клиентам, насколько увеличит мой гонорар их стремление вести уже излишние переговоры. Обычно после этого клиенты на продолжении переговоров не настаивают.